Аналогичный, хотя и более распространенный сценарный сигнал встречается у женщин. Он тоже интуитивно воспринимается гораздо раньше, чем осознается. Но опытный терапевт вскоре научается видеть и оценивать его быстрее. Некоторые женщины сидят свободно, пока не начинает обсуждаться какой-либо связанный с сексом вопрос. Тут они не только сжимают ноги, но и переплетают их, часто при этом скрещивая руки на груди и иногда еще наклоняясь вперед. Такая поза создает тройную или четырехкратную защиту против насилия, которое существует только в их сценарном мире, а не в реальном мире психотерапевтической группы. Таким образом, появляется возможность сказать пациенту: «Прекрасно, что вы чувствуете себя лучше и добиваетесь успехов, но вы не выздоровеете окончательно, пока не прекратите». И тут полагается описать сценарный сигнал. Это начало попытки заключить лечебный контракт или сценарный контракт, а не просто контракт облегчения. Пациент при этом может согласиться, что присутствует в группе, чтобы выйти из своего сценария, а не просто встретить внимание и участие, и более счастливо жить в своем мире страха и несчастий. Одежда – плодородное поле для сценарных сигналов. Хорошо одетая женщина, но в ужасной обуви, ее сценарий требует, чтобы она была отвергнута. Лесбиянка в поношенной одежде, она, вероятно, играет в игру «сводить концы с концами», ее эксплуатирует ее подруга, и кончит она попыткой самоубийства. Гомосексуалист, надевающий женское платье, он привыкает одалживать у женщин помаду, его избивает сожитель, и заканчивает он попыткой самоубийства. Женщина, которая криво мажет губы помадой, ее часто эксплуатирует гомосексуалист. Другие сценарные сигналы. Пациент моргает, жует собственный язык, сжимает челюсти, фыркает, стискивает руки, вертит кольцо на пальцы и топает ногами. Исчерпывающий список можно найти в книге Фельдмана «О манерах речи и жестах». Поза и осанка тоже могут многое открыть. Один из самых распространенных сценарных сигналов – склоненная голова у человека со сценариями мученика или бродяги. Обсуждение этого вопроса смотри у Дейча, а психоаналитическая интерпретация, особенно толкование сигналов пациента, лежащего на психоаналитической кушетке, дается Зеликсом. Сценарный сигнал – это всегда реакция на какую-то родительскую директиву. Чтобы справиться с сигналом, нужно раскрыть эту директиву, что обычно сделать нетрудно, и найти точный антитезис. Это сделать гораздо труднее, особенно если сигнал есть ответ на галлюцинацию.